Глава 16. Принудительное отречение. Назревали неприятности. Вся семья Лин встревожилась, когда увидела Лин Бо и Лин Сяна, двух редко появляющихся старейшин, на стороне Ду Цзиалань. Они осознавали, что надвигается что-то огромное. Причина, по которой Ду Цзиалань ждала благоприятного момента, даже после полного обнаружения запутанности туннелей на горе трав, была исключительно ради сегодняшнего дня. Она хотела подождать случая, когда все из семьи Лин соберутся вместе так, что она сможет осуществить свой план по смещению с должности в присутствии каждого. Лин Чэнъи вдруг почувствовал, как холодок прошелся по его спине. Лин Сян и Лин Бо оба были боевыми практикующими предыдущего поколения семьи Лин, которые внесли большой вклад в клан, когда были молодыми. Из-за некоторых ран, из-за которых они являлись калеками, они выбрали жить в изоляции и никогда не беспокоились о том, чтобы узнать, какие события происходят в клане. Таким образом, он постепенно начал игнорировать двух старейшин. Он не ожидал, что оба на самом деле примут сторону Ду Цзиалань без какого-либо предварительного уведомления. Неудивительно, что у внуков обоих старейшин было несколько дополнительных духовных артефактов и внезапный всплеск развития. Похоже, что эти двое старейшин заключили сделку за кулисами ради будущего своих внуков. Комментарий Лин Фэна, который был честным и прямым, полностью развеял все сомнения толпы. В этот самый момент Ду Цзиалань и ее сыновья сосредоточили свои враждебные взгляды, холодно остановившись на Лин Фэне. Лин Фэн усмехался. «Разве это касается тебя? Не прерывай их!» Лин Ин заявила себе под нос, потянув его за рубашку, пытаясь остановить его от назойливости, чтобы на него не затаили обиду. «Отстранить старейшин клана – это не то, что можно сделать с легкостью». Лин Каньинь был старейшиной, который всегда был на стороне Лин Чэнъи, поэтому знал, что глава семьи был единственным, кто усердно трудился ради семьи и никогда не питал каких-либо эгоистичных мотивов. Следовательно, он громко провозгласил, только когда глава семьи навлек огромную опасность на клан из-за своих ошибок или злоупотребил властью ради собственной выгоды, унизив семью и противодействуя благополучию клана, старейшины могут обсуждать его свержение. Глядя на обоих старейшин, его выражение становилось холоднее, и он сказал с возмущением: «Ваши, двух братьев, физическое здоровье всегда было не очень, но это никогда не было для вас огромной проблемой. Тем не менее, ваши мозги также начали деградировать. Разве вы действительно не видите усилия, которые приложил Лин Чэнъи ради семьи за эти годы?» Лин Сян и Лин Бо почувствовали вину и не осмелились посмотреть ему в глаза, вместо этого подсознательно склонив головы. «В таком случае, дайте прояснить», — холодно рассмеялась Ду Цзиалань, привлекая всеобщее внимание на себя. Из середины толпы она подошла к Лин Чэнъи и столкнулась с ним, излучая ауру не слабее его, и резко сказала: «Различные духовные растения и травы на горе трав всегда были первостепенными для семьи Лин. Мы обязаны ежегодно платить дань в виде духовных растений для павильона туманности, в обмен на их защиту. Согласно вашей договоренности, это всегда было под ответственностью деверя. Тем не менее, сейчас все духовные растения увяли. Люди из павильона туманности продолжают настаивать на том, чтобы выплатить свою долю, но наша семья постоянно задерживает оплату. Павильон туманности постепенно теряет терпение. Касаемо горы трав, большая часть семьи оставалась в неведении». Услышав ругань Ду Цзиалань, выражение лиц толпы слегка изменилось. Семья Лин была вассалом павильона туманности. Если они продолжат откладывать плату в виде духовных трав в течение длительного периода времени, они не только больше не будут получать защиту от павильона туманности, они даже могут быть привлечены к ответственности за свое преступление, что поставит семью Лин в затруднительное положение. Слова Ду Цзиалань заставили всех замолчать, так как они начали рассматривать возможные последствия. И это всего лишь один вопрос. Посеяв сомнения в сердце каждого о способностях Лин Чэнъи, Ду Цзиалань заговорила вновь: «Старший брат, пожалуйста, проясни, что конкретно произошло с туннелями на горе трав. Хенэр пошел посмотреть несколько дней назад, угадайте, что же он там увидел?» На лице Лин Чэнъи отобразился ужас, когда она холодно продолжила: «Сейчас там несколько сотен туннелей в пределах горы трав. Число горных пещер значительно увеличилось, что означает, что горной добычи никогда не было так много по сравнению с предыдущими. ХМФ, старший брат, ты, должно быть, приложил большое количество усилий на горную добычу. Но почему я до сих пор не видела ни одного куска руды на складе нашей семьи Лин? Как говорится, брошенный камень производит несколько тысяч ряби. Ее слова продолжили потрясать членов семьи Лин. Если в горах трав нет ничего ценного, почему тогда там так много туннелей? Если были обнаружены ценные руды, куда они подевались? Старший брат все забрал себе? Спрашивала Ду Цзиолань, продолжив с саркастической улыбкой. Похоже, когда старший брат отдал внутреннюю часть горы трав паре дедушки внука из семьи Цинь, это был фактически хорошо продуманный план. Более того, остальным членам семьи Лин было запрещено входить в гору трав по твоим приказам. Я уверена, что каждый может додуматься и понять, что же такого вы хотите скрыть. Чинье, разве ты не должен дать нам объяснение по поводу внутренней части горы трав? В этот момент поднял голову старейшина клана Лин Сян и вмешался, чтобы помочь Ду Цзиолань с допросом, так как он тоже подозревал, что все духовные камни на горе были присвоены Лин Чинье. Несмотря на то, что остальные члены семьи уважали Лин Чинье, сейчас они ничем не могли помочь, начав подозревать его, так как все взгляды уставились на него. Я сам только недавно обнаружил ситуацию с горой трав, и многие туннели действительно были вырыты. Я до сих пор расследую это дело и пока не пришел к определенным выводам. Это предложение было настолько же слажено, насколько и обвинение Ду Цзиолань. Среди ревущего переполоха, который последовал за этим, он продолжил. 5 лет назад, когда я позволил паре дедушки внука семьи Цинь использовать внутреннюю часть горы трав, я ни разу не ступал внутрь. Я также не знал и недоумевал о том, что произошло, как и вы. Сказав свою речь, он повернулся, чтобы повнимательнее взглянуть на Цинь Ле. Зрители тоже повернулись. Никто не мог догадаться, что же на самом деле произошло, только посмотрев на него. «Кого ты пытаешься обмануть?» Выражение лица Ду Цзиолань стало еще более хладнокровным. «Если ты не участвовал в этом, как они могли только вдвоем вырыть так много туннелей? Наша семья Лин потратила несколько десятилетий, только чтобы вырыть несколько десятков этих туннелей, и ты до сих пор утверждаешь, что они превзошли нас в столько раз только за 5 лет. Более того, Цинь Шан умер 2 года назад. Кто тебе поверит?» Лин Чинли посмотрел на окружающих членов клана и обнаружил, что многие качали головой в явном неверии. Если уровень развития Цинь Шана достиг области деления, у него действительно была способность делать такие вещи. Уничтожение горы трав было бы само по себе легким делом для такого практикующего, беспомощно ответил Лин Чинли. «Ха-ха, какая шутка. Даже если бы и существовал боевой практикующий в области деления, зачем ему скрывать себя среди нашей семьи Лин?» Саркастично выдала Ду Цзиолань. Окружающие люди продолжали качать головами в дальнейшем неверии. «Также я не могу дать разумного объяснения помолвке маленькой Ши и Цинь Ле. Неужели с годами ты стал более испорченным? Маленькая Ши нашего клана такая невинная и красивая, как цветок. Из всех кандидатов для обручения ты выбрал этого дурака?» Почувствовав победу, Ду Цзиолань нанесла завершающий удар. «Возможно ли, что ты и Цинь Шан заключили какую-то темную сделку, по которой требуется отдать Юй Ши? Что этот идиот может дать маленькой Ши? Мне по-настоящему любопытно, какой свадебный подарок он приготовил. Дядя Фу, откройте свадебный подарок так, чтобы все смогли увидеть». Ду Цзиолань посмотрела на Лин Фу, который был ответственен за получение свадебных подарков, с ее взглядом полным издевательства, так как она предчувствовала конец и абсолютное унижение Лин Чинье. Ее намерения были ужасными. Она точно не спланировала все это только за несколько дней. Сперва она начала с вопроса о духовных растениях, с которыми не обходились тщательно, и что доставит семье Лин неприятности. Затем она подошла к вопросу о горных пещерах внутри горы трав, с натяжкой предполагая, что Лин Чинье злоупотреблял своей властью, чтобы добыть ценные руды из горы для себя. И сейчас она приписывает случай помолвки Цинь Ле и Лин Юиши к равнодушию Лин Чинли по отношению будущего своей дочери, жертвуя ее счастьем, чтобы достигнуть черт его знает каких мотивов. Она говорила все это для абсолютного уничтожения репутации Лин Чинли внутри семьи Лин. Неважно с эмоциональной или логической точки зрения, она хотела, чтобы каждый член семьи Лин испытывал неприятие к этому главе семьи и сомневался в нем. «Мне крайне любопытно узнать цену, за которую ты продал маленькую Ши. Дядя Фу, почему вы все еще не открыли свадебный подарок, чтобы все видели?» Усмехнулась Ду Цзиолань. Лин Фу держал свадебный подарок, его лицо было полно неловкости и он был не уверен, что ему следует сделать. Лин Фу резко позвал старейшина клана Лин Бо. Он ужесточил свое лицо и приказал: «Открой так, чтобы все видели. Дай всем решить для себя, есть ли или нет скрытых мотивов за этой помолвкой». Все взгляды собрались на свадебном подарке. Пораженный вопрошающими взглядами членов семьи Лин, Лин Фу беспомощно открыл деревянную шкатулку, чтобы показать некоторые дорогие части драгоценностей, сделанных из золота и серебра. «Пффф, только несколько драгоценностей, это, наверное, будет ценно в глазах обычного человека, но не имеет ценности для таких боевых практикующих, как мы». Ду Цзиалань проигнорировала мрачное выражение лица Лин Чинье, когда смотрела на деревянную шкатулку и продолжила: «Я верю, что все могут сказать, что эти вещи явно не подарены Цинле. Всем должно быть ясно, есть ли скрытые мотивы за этой помолвкой. Разве нет еще холстяного мешка?» Лин Каньинь посмотрел с надеждой на холстяной мешок, который изначально был поверх деревянной шкатулки, и приказал: «Открой его тоже». «Ах, открой в таком случае все, и дай посмотреть, какие там сокровища. Если этот идиот действительно принес что-то ценное в качестве свадебного подарка, мне нечего будет возразить». Ду Цзиалань подняла свою голову, чувствуя себя крайне самодовольно, когда увидела серьезное выражение Лин Чинье. Она чувствовала абсолютное счастье, как если бы она уже полностью уничтожила Лин Чинье и была на грани становления следующей фигурой власти для семьи Лин. В таком случае вся семья Лин будет следовать и ее воле, и воле каждого, чья фамилия Ду. Лин Чинье понял, что он абсолютно не может защитить себя от грубых атак Ду Цзиалань. Даже люди клана, которые доверяли ему, показывали взгляды упреков. Он внезапно погрузился в глубины отчаяния, не позволяющие прийти к подходящему способу, чтобы опровергнуть ее гневные старания, яростно работая своей головой. Лин Юиши крепко прикусила свою губу, когда увидела, как лицо ее отца исказилось в отчаянии. Будучи подозреваемым членами окружающего клана, пока Ду Цзиалань и компания насмехались над ним в наслаждении, ее дух также постепенно падал. До сих пор, держа руку Цинле, она бесконтрольно начала сжимать свою хватку и оставалась в забвении даже, когда ее ногти уже впились в ладонь Цинле. В этот момент беспомощный Лин Фу ослабил веревку, развязывая холстяной мешок под испытующими взглядами каждого, и извлекал камень. Понизив голову, он мрачно объявил: «Это только несколько нефритовых камней». Кусочек чистого прозрачного призматического камня был представлен. Камень излучал слабый блеск зеленого, когда прокатилась освежающая волна духовной энергии, очевидно из камня. Внезапно человек проревел: «Духовный камень. По меньшей мере духовный камень единого шестого уровня. Что? Как такое возможно? Неужели мои глаза ослепли? Как это может быть духовный камень единого шестого уровня? А небо?» — прокричал кто-то еще. Выражение Ду Цзиалань и компании слегка потускнело. «Это действительно духовный камень единого шестого уровня. Глава семьи знает, как потратиться. Конечно, нет необходимости тратить все свои сбережения на один единственный ритуал», — холодно прокомментировала она. Лин Чинье тоже был ошеломлен, так как он больше всех знал, насколько беден был его клан. Какие-либо духовные камни семья Лин обычно получала, продавая дополнительные духовные растения и травы, которые они собирали, и обычно они были ниже единого третьего уровня. Все это время эти духовные камни отдавались Лин Сюань Сюань для ее развития. Так как их было слишком мало, этого едва хватало, чтобы быть в состоянии идти с темпами развития Лин Сюань Сюань. Следовательно, даже он не мог использовать их для развития, несмотря на то, что он являлся главой семьи. Если бы он и впрямь обладал духовным камнем единого шестого уровня, он давно отдал бы его павильону туманности, чтобы решить проблемы с подношением. Почему бы он ждал до сих пор? В этот момент мрачные зрачки Лин Юиши слегка замерцали, и ее лицо слегка засветилось, когда он уставилась на руку Лин Фу. «На духовный камень единого шестого уровня. Это он? Разве там нет еще чего-то? Продолжай доставать. Дядя Фу, можешь, пожалуйста, продолжить?» Многие из молодого поколения семьи Лин невольно громко побудили его продолжить, которому крайне любопытно было узнать об оставшемся содержании холстяного мешочка. Итак, Лин Фу продолжил доставать вещи. «Еще один духовный камень единого шестого уровня. А боги, еще один. Их уже три. Что? Пилюля восстановления энергии. Более 10 пилюль восстановления энергии. Пилюля сотни сосудов. Я, кажется, неправильно сказал, в действительности это пилюля сотни сосудов единого пятого уровня. Это лекарство, которое боевые практикующие, находящиеся как и в области очищения, так и в области открытия рождения, могут использовать для закалки своих мускул. Эта пилюля есть только у павильона туманности и поместья расколотого льда. Одна такая пилюля сравнима с 8 духовными камнями единого шестого уровня. А небеса, как там могла оказаться пилюля сотни сосудов? Что это? Пилюля открытия моря. Пилюля открытия моря единого шестого уровня. Пилюля открытия моря используется для открытия духовного моря. Если у кого-то есть пилюля открытия моря, в момент прорыва их области очищения в область открытия рождения, шансы успешного прорыва значительно увеличиваются. Если бы это дали моей дочери в качестве свадебного подарка, то даже если бы он был мертвец, не говоря уже о том, что просто идиот, я заставил бы свою дочь выйти за него замуж. Глава 17. Расплата. В большом зале семьи Лин. Плотный запах лекарств, присущий только духовным пилюлям, витал в воздухе, когда Лин Фу полез в холстяной мешочек и поставил духовные пилюли, духовные камни и много других вещей поверх деревянной шкатулки. В этот момент кровь членов семьи Лин начала закипать в предвкушении. Многие вспыхнули багровым красным, в то время как во взглядах читался бескрайний шок. На их лицах отображался не только шок, но и желание и жадность также перемешались вместе. Они желали материалы для развития, которые лежали поверх деревянной шкатулки. Эти предметы точно не от нашей семьи Лин, воскликнул старейшина Лин Каньинь дрожащим голосом. Без тени сомнения в душе все присутствующие полностью были уверены в том, что семья Лин не способна предоставить предметы развития, которые вытащили из холстяного мешочка. Несколько кусочков духовных камней единого шестого уровня, более 10 пилюль восстановления энергии, одна пилюля сотни сосудов единого пятого уровня и пилюля открытия моря единого шестого уровня. Предметы, вытащенные из этого непритязательного холстяного мешочка, стали причиной того, что члены семьи Лин полностью потеряли самообладание. Боевые практикующие, которые были убиты Цинле, все были близкими подручными молодого господина поместья Ян Цзыцаня. Некоторые из них даже родились с серебряной ложкой во рту, так как их отцы занимали важные места внутри поместья. Это особенно было верно для последних двух боевых практикующих на 7 и 8 уровне области очищения. Их родственники без сомнения принадлежали к высшим эшелонам поместья расколотого льда. Предметы развития, которые эти люди держали близко к своим телам, были редкими сокровищами из поместья расколотого льда. Пилюля сотни сосудов и пилюля открытия моря, которые принадлежали последним двум практикующим, были усердно приобретены их старейшинами в надежде, что они смогут прорваться в область открытия рождения. Естественно, поднимется большой шум, если духовные пилюли, считающиеся редкими даже для поместья расколотого льда, появятся посреди семьи Лин, которая была не более чем слабейшей силой. Комбинации этих духовных камней и пилюль вероятно достаточно, чтобы произвести боевого практикующего области открытия рождения. Под пылающими взглядами толпы, Лин Каньинь глубоко вдохнул и продолжил взволнованно. «Чинье, у маленькой Юиши не так много врожденного таланта, следовательно, я думал, что ей будет очень тяжело прорваться в область открытия рождения до 20. Однако сейчас, увидев эти духовные камни и пилюли, все стало совершенно иначе. Если не будет никаких происшествий, то она сможет прорваться в область открытия рождения до 20, используя эти предметы развития». Многие члены семьи Лин шептались между собой, и их глаза выражали что-то среднее между завистью, ревностью и восхвалением, когда бы они ни посмотрели на Юиши. Лицо Лин Чинье вспыхнуло красным в волнении. Он почувствовал, как будто он внезапно отыскал рай после всех страданий в самых глубинах ада. Он продолжал кивать головой, не находя слов некоторое время. У Ду Цзиолани и ее членов семьи Ду были широко распахнуты глаза, в то время как их взгляды до сих пор были приклеены к духовным камням и пилюлям, не будучи способными принять реальность перед их глазами. «Наша семья Лин точно не может позволить себе свадебный подарок, способный произвести боевого практикующего области открытия рождения. Кто-нибудь хочет добавить что-нибудь еще? Есть ли еще те, кто не верит, что действия Лин Чинье были нецелесообразными?» — громко спросил Лин Каньинь. Он осматривал толпу яркими, сияющими глазами и видел членов семьи Лин, слегка кивающими головами, так как они больше не противились помолвке. «Дурак хорош, обручальная церемония в обмен на большое количество предметов развития, явно стоит того. Я согласилась бы, если бы это была я. Разве это не только обручальная церемония с дураком? Сестренка Юиши, если ты не хочешь, я с радостью займу твое место. До тех пор, пока я получаю этот подарок, который поможет мне прорваться в область открытия рождения до 20, все нормально, даже если я немедленно выйду замуж за него, не говоря уже всего лишь об обручальной церемонии. Кто-то громко высказался. Цинле только 15, а тебе уже почти 19. Разве тебя больше не волнует, что скажут другие? Старшая сестра Юиши, мне только 16. Если ты возмущена помолвкой, то почему бы не разрешить мне занять твое место? Тонко прощебетал кто-то помоложе. Слыша ободрение этих молодых девушек, красивые глаза Лин Юиши притягивающе засверкали. Она повернула голову, серьезно посмотрев на Цинли рядом с ней. Ее ранее мрачное выражение лица исчезло и сменилось излучающим яркий свет. Она понимала, что духовные пилюли и камни с неясным происхождением из холстяного мешочка не только резко ударили по лицам семьи Ду, они также решили две большие проблемы ее отца. Щедрого свадебного подарка было достаточно, чтобы развеять все сомнения, которые испытывали члены клана по отношению к ее отцу, растворив их недоверие. Это, во-первых. Во-вторых, эти духовные камни могут заменить духовные растения и травы, требуемые в качестве подношения павильону туманности. Без продолжающегося давления со стороны павильона туманности, у Ду Цзялань нет никаких оснований сомневаться в способностях ее отца как главы семьи. Кап, звук капающей свежей крови ударился о пол, привлекая внимание Лин Юиши. Посмотрев вниз, она заметила каплю свежей крови из руки Цинле, которую она крепко сжала. Она тоже была на 7-м уровне развития в области очищения. К тому же, она недавно тренировалась над духовной техникой, сосредоточенной на острых ногтях. Более того, ладонь была одним из уязвимых мест на человеческом теле. Лин Юиши замерла на мгновение, быстро осознав, что из-за своего непреодолимого отчаяния ранее, она сжала руку Цинле с огромной силой до такой степени, что даже не осознала, что ее ногти впились в его ладонь. Кап, упала другая капля свежей крови. Она подняла свою голову, чтобы посмотреть на Цинле и увидела все то же пустое выражение. Ни разу за все это время он не показал, что испытывает боль, и не сказал и слова об этом. Он ничего не сделал, даже не одернул свою руку. В этот момент она почувствовала, что глаза Цинле, те самые глаза, кажущиеся беспрерывно пустыми, сейчас действительно были наполнены безграничной мощью. Она почувствовала глубокую рану в своем девичьем сердце из-за этого, и образ украдкой зарылся в ее сердце, оставляя свой отпечаток. «Я считаю, что эти свадебные подарки уже были приготовлены, когда сеньор Циншан и я обговорили помолвку в тот год. Сеньор Циншан сказал мне ранее, что причина, по которой он с готовностью понизился, чтобы остаться в горах трав нашей семьи Лин, это чтобы полечить Цинле». Лин Чинье быстро восстановил свое спокойствие, после того как потерял контроль. Он был главой семьи как-никак, указывая на свою голову, Лин Чинье подразумевал, что Циншан лечил разум Цинле во время пребывания в пещерах горы трав. До того как сеньор Циншан покинул нас, он сообщил мне, что умственные проблемы Цинле постепенно излечатся, и его полное восстановление точно возможно. Импровизация Лин Чинье ускорила свой ход, и он постепенно мог лгать более свободно. Я не ожидал, что сеньор Циншан был настолько крепок. Только недавно я сам зашел во внутреннюю часть горы трав и был удивлен мастерством сеньора. Я считаю, что уровень развития сеньора был точно непостижимым. Иначе, нет никаких объяснений всем этим бесчисленным туннелям и странным образованиям. Я не стану сейчас скрывать этого, что первый раз, когда я зашел во внутреннюю часть горных пещер, я был повержен в шок количеством туннелей. Я пытался прорваться в сердце горы, но я был одурманен странными образованиями. В конце концов, я вернулся домой с поражением. Лин Чинье посмотрел на толпу, когда он вплел долю правды в ложь. Что касается того, существуют ли какие-либо духовные камни внутри горы, лично я верю, что нет. Если кто-то думает иначе, они свободно могут проверить все сами. Образования не причиняют вреда, они только ограничивают людей в передвижении в глубины. Если что-то ценное действительно найдется внутри горы, то это будет благословением для всей нашей семьи Лин. После того, как подозрения членов семьи Лин были направлены на гору трав, возложив всю ответственность на пропавшего Циншина, в результате чего подозрения каждого переместились на гору трав, Он заговорил серьезным тоном. «Я уже отправил третьего брата и Сюань-Сюань проинформировать об этой проблеме. Это та причина, по которой они отсутствуют на церемонии. Мэм, нет нужды для волнений. Я тщательно справлюсь со всем и не принесу неприятностей в семью Лин». По мере его объяснений, сомнения членов семьи Лин начали развеиваться. Они в унисон повернули свои головы, чтобы выругать Ду Цзяолань и посмеяться над старейшинами Лин Сянь и Лин Бо, которые проигнорировали заслуги Чинье ради материальных благ. Некоторые из членов семьи Лин даже зашли так далеко, что сказали, что они полностью нелепы и с годами у них развился старческий маразм. Лица Ду Цзяолань и ее сыновей побледнели, когда они услышали резкие комментарии со стороны толпы. В тот миг она уже знала, что ее безупречный план по свержению Чинье провалился с треском. «Так как старший брат нас не жалует, то мы не должны более оставаться, чтобы не навлечь презрение». Ду Цзяолань ожесточила свое лицо и холодно взглянула на Цинле, когда яростно повела всех членов семьи Ду на выход. План по свержению главы семьи был полностью разрушен идиотом, этот чертов человек. Она вскипала, проклиная в своем сердце, посмотрев в конце честным взглядом на Цинле. Лин Сян и Лин Бо осознавали свою вину и не смогли оставаться дольше. Они толкали свои инвалидные коляски вслед за семьей Ду. Церемония продолжается. Лин Чинье посмотрел глубоким взглядом на Цинле с глазами, полными раздумий, когда внезапно закричал. Под приготовлениями пожилой женщины и запутанными взглядами толпы, приостановленная церемония продолжилась как обычно. Когда раздались фейерверки, обручальная церемония Цинле и Лин Юиши наконец-то закончилась. Толпа постепенно рассеялась. Когда остались только отец с дочерью семьи Лин, с несколькими основными членами семьи, Цинле отпустил свою руку от хватки Лин Юиши и отправился наружу по обыкновению, не излечив раны на своей ладони, игнорируя крики семьи Лин и нежный зов Юиши. «Цинле, независимо от того, что с тобой произошло и можешь ли ты слышать меня, я действительно должен поблагодарить тебя на этот раз», — повысил свой голос глава семьи Лин, выйдя из зала, следуя за фигурой спины Цинле, торжественно выражая свою признательность. Цинле направился к горе трав как обычно, даже не остановившись, быстро исчезая с их поля зрения. «Чинье, неужели ты веришь, что Цинле только притворяется дураком?» Сердце старейшины Линкан Йин встрепенулось, когда он выпалил в удивлении, качая головой. «На протяжении 5 лет, зачем, я не верю этому. Папа, ты говоришь, что Цинле...» Лин Юиши была взволнована, услышав эту беседу, продолжая своим тонким голосом. «Он на самом деле не дурачок, я тоже не знаю», — горько посмеялся Лин Чинье. «Он становится все более и более непостижимым. Также я не могу понять, откуда он взял эти духовные пилюли и камни. Это странно, правда, странно. Разве не Циньшан оставил их для него?» Лин Каньинь был шокирован. Лин Чинье покачал головой и сказал: «Ранее высказанная речь была специально для успокоения членов нашей семьи. Я практически не взаимодействовал с Циньшаном, и я ничего не знаю о нем. Однако Циньшан точно необычный человек. Насколько высок уровень его развития на самом деле, я просто не могу даже догадываться об этом. Если бы не духовные пилюли и камни, мы точно не смогли бы справиться со сворой Ду Цзяолань. Я совершенно не ожидал, что она подкупила Лин Сяна и Лин Бо. Это по-настоящему было близко на этот раз». Лин Каньинь беспрерывно волновался даже, когда инцидент был исчерпан. «Независимо от этого, в этот раз Цинле оказал колоссальную помощь. Он решил 2 наших самых больших проблемы за раз. Кажется, Лин Юиши должна потерпеть его 2 года, или же мы не сможем отплатить этот долг. Ничего страшного». Глядя на кровяные пятна на своей правой руке, вспоминая абсолютное несопротивление Цинле, когда ее ногти впились в его ладонь, волны ряби распространились во всем сердце Лин Юиши. Она почувствовала тупую боль в ее сердце из-за него, не испытывая больше ни капли обиды. «Шиэр, независимо от того, действительно ли он глупый или только пытается так выглядеть, пожалуйста, хорошо позаботься о нем в эти 2 года, так как наша семья Лин должна ему хотя бы это», — вздохнул Лин Чинье. «Мэм», — Лин Юиши смиренно кивнула, в то время как ее красивые глаза показали намек на отраду, как будто она была рада принять такое соглашение. Глава 18. Личность Лин Ле. Треск. Крышка чайника упала с руки Ду Цзяолань и разбилась на мелкие кусочки. Ее выражение стало таким мрачным и глубоким, как вода, в то время как ее глаза излучали злобный холодный свет. «Мой тщательно продуманный план был разрушен идиотом. Я сделаю так, чтобы он исчез». На лицах Ду Цишаня, Духина, Дуфея и некоторых других членов семьи Ду было такое же холодное и мрачное выражение, в то время, когда они разошлись по залу. «Мадам, откуда у идиота так много духовных камней и пилюль?» – спросил Ду Цишэнь с озадаченным выражением лица. Он также, как и Ду Цзиалань, находился на раннем этапе области открытия рождения. Его послал Ду Хайтянь, его главной задачей было помогать Ду Цзиалань в ее попытках захватить власть над семьей Лин. Странные образования внутри горы трав крайне таинственны. Даже я не могу увидеть их глубоко скрытые тайны. Если они действительно сделаны Циньшаном, то Циньшан был явно не так прост. Неужели это все еще под вопросом? Эти духовные камни и пилюли совершенно точно были оставлены Циньшаном. В конце концов, он был артефактором. Это не странно, что у него были такие предметы. Ду Цзиалань холодно фыркнула и продолжила. Не имеет значения, был ли Циньшан обычным или нет. Он умер 2 года назад. Мертвец не может принести нам неприятности. Я жду следующих указаний, мадам, сказал Ду Цишэнь уважительно. Свяжись с Хайтянем так быстро, как только возможно, и сообщи ему о ситуации внутри горы трав. Пусть он использует свое влияние внутри павильона туманности и предотвратит встречу Лин Чинчжи и Лин Сюань Сюань со старейшинами. До тех пор, пока они не могут встретиться со старейшинами, мы до сих пор можем контролировать вопрос относительно подношений целебных растений семьи Лин. Это продолжит оставаться чем-то, что мы можем использовать для шантажа Лин Чинье. Мы можем просто сказать, что павильон туманности требует несколько цветков руки девы с горы трав и обвинить его в некоторых неблагоприятных расходах. Ду Цзиалань дала ему только это одно указание. Затем она посмотрела на Духина и приказала: продолжай наблюдать за горой трав и прилежащей территорией, как и ранее. Раз Лин Чинье открыл гору трав для общества, то там, безусловно, будут толпиться члены семьи Лин, которые пойдут и исследуют ее. Возможно, они что-нибудь обнаружат. Внутри горы совершенно точно происходят странные вещи. Иначе бы духовные растения не увяли так просто, и Циньшан, и внук не стали бы держаться за нее всю свою дорогую жизнь. Нет причин для волнения, мама, я буду осторожно наблюдать за этим, сказал Духен, кивая в согласии. Посмотрев на Дуфея, младшенького, Ду Цзиалань нахмурилась и приказала: приглядывай за идиотом, если он когда-нибудь останется один, сообщи мне. Дуфей тоже кивнул в ответ. Айстаун-Сити. Павильон туманности находился в южной части города, где стояли высокие здания один за другим. Среди этих зданий находилось много каменных башен. Наверху каждой башни располагались культиваторы, носящие форму павильона туманности. Каждый смотрел вниз на окружающие территории на дальних расстояниях. «Пожалуйста, передайте старейшине Хань, что Лин Чинчжи из семьи Лин просит аудиенции», сказал Лин Чинчжи с улыбкой сторожам ворот возле южного входа в павильон туманности. Лин Сюань Сюань была одета в короткую броскую оранжевого цвета юбку, и ее белоснежные запястья украшали несколько серебряных браслетов. Милая улыбка также появилась на ее милом, невинном и красивом лице. По пути Лин Чинчжи постоянно напоминал ей сдерживать свой характер, когда они войдут в Айстаун-Сити, иначе они навлекут ненужные неприятности. «Мы уже говорили, что старейшины Хань здесь нет, пожалуйста, придите позже». Эти стражники до этого были проинструктированы людьми духа и теня. В этот момент они безэмоционально сказали без какого-либо намека на эмоции на своих лицах: «Более того, никто из вас не является главой семьи Лин. Даже если бы старейшина Хань был бы здесь, то он точно не стал бы встречаться с вами. Как вы, ребята, можете быть такими? С большим усилием мы проделали путешествие от семьи Лин. А вы, ребята, даже не отправились спросить, откуда вы можете знать, здесь ли старейшина Хань или нет», прокричала Лин Сюань Сюань, заскрежетав зубами. «Даже двое стражников павильона туманности осмеливаются быть настолько высокомерными по отношению к ним. Это значит, что в их глазах семья Лин просто ничего собой не представляла». Лин Сюань Сюань почувствовала чувство унижения, когда поняла, что подчиненные силы не испытывают никакого хорошего отношения. «Мы знаем, что его нет, это достаточная причина», один из стражников тупо посмотрел на нее. Посмеявшись, он сказал: «Сестренка, это не значит, что старший брат не хочет помочь тебе, у меня всего лишь нет права, чтобы помочь. Хаем, как насчет того, чтобы остаться внутри Айстаун-Сити и подождать возвращения старейшины Хань? Я сообщу тебе. Хихи, однако, мои смены только днем, и я свободен только ночью. Мне интересно, есть ли у сестренки свободное время ночью? Молодая, Красивая Лин Сюань Сюань явно забавляла обоих стражников. Оба говорили один за другим, улыбаясь, флиртуя с ней, но они были непоколебимы в своей позиции относительно встречи со старейшиной Хань. Лин Чинчжи и Лин Сюань Сюань стояли перед воротами и спорили со стражниками долгое время, пока их горло не охрипло, но они не могли чего-либо добиться. Вдоль дороги многие практикующие павильона туманности входили и выходили из ворот. Эти люди, слыша, что люди у ворот из какой-то подчиненной силы, действовали равнодушно, только глядя на красоту Лин Сюань Сюань. Ни один человек не питал уважения к семье Лин. Даже если вы будете стоять здесь до ночи, вы все еще не сможете встретиться со старейшиной Хань. Вы быстрее бы вернулись к семье Лин и сказали бы главе семьи самому приехать сюда. Некоторое время спустя двум стражникам тоже стало скучно, и их тон постепенно стал грубым. «Прекратите загораживать ворота, иначе не вините меня в том, что я не учтив. Молодой мастер Чжи, вы собираетесь выпить? Вы выглядите очень энергично сегодня. Ха-ха, вы, безусловно, будете превосходны сегодня». Один из стражников, увидев, как выходит маленький толстячок, немедленно засветился льстивой улыбкой. По мере того, как он двигался к стене, он помахал Лин Чинчжи и Лин Сюань Сюань, как бы отмахиваясь от мух, пытаясь показать им, чтобы они дали проход маленькому толстячку. Быстрее дайте проход. У молодого мастера Чжи встреча с людьми в хмельном благоухающем саду. Не тратьте его время. Кан Чжи носил желтые парчевые одежды и встал с веером в руке, которым он махал каждый раз. Прищурив свои маленькие глаза, он медленно подошел. Увидев, что он идет, находящиеся неподалеку практикующие, которые входили и выходили, немедленно брали инициативу на себя, чтобы избежать его и дать ему пройти. «Вы, двое из семьи Лин, убирайтесь подальше отсюда, не смейте загораживать проход молодому мастеру Чжи», — прокричал стражник. Выражения лиц Лин Чинчжи и Лин Сюань Сюань все больше и больше становились неприятными. Услышав крик стражников, они не осмелились ответить и могли только переместиться. Они стояли так долго, но оба только увидели, как стражники относятся к кому-то с таким вниманием. Таким образом, оба тут же поняли, что молодой толстячок в желтых одеждах, совершенно точно кто-то с необычным происхождением. Семья Лин, Кан Чжи, который вычурно уже прошел через южные ворота, внезапно остолбенел. После, он повернулся нерешительно, посмотрел на Лин Чинчжи и Лин Сюань Сюань, спрашивая: «Вы из семьи Лин из южных частей арктического горного массива? Те, у которых есть гора трав, это вы?» Лин Чинчжи слегка понизил голову, чувствуя себя крайне странно в душе. Сконфуженно улыбаясь, он ответил: «Да, мы, действительно, из этой семьи Лин». Хлоп. Кан Чжи внезапно перешагнул и вскользь дал пощечину стражнику, который сказал Лин Чинчжи проваливать, в результате чего выскочила кровь в уголке его губы и брызнула по земле. После, он злобно пнул другого стражника, в результате чего стражник схватился за живот и согнулся на земле от боли, а на лице появился холодный пот. Некоторые практикующие, которые ждали, чтобы войти и выйти, внезапно замерли, все они остановились, чтобы понаблюдать. Лин Чинчжи и Лин Сюань Сюань также замерли. Они не знали, почему маленький толстячок внезапно стал свирепым, но видя, как эти безэмоциональные стражники получают беспощадные удары, дядя и племянница почувствовали себя крайне удовлетворенными. «Давайте посмотри, захочет ли ваш род снова говорить грязные слова». Побив этих двоих, улыбка появилась на пухлом лице Кан Чжи. Как если бы он стал другим человеком, он сказал: «По какой причине вы пришли в павильон туманности? Нам нужен старейшина Хань, чтобы объяснить проблему с поставкой духовных растений». Эти двое сказали, что старейшины Хань нет в павильоне туманности и сказали нам, объяснил Лин Чинчжи. Услышав это, пухлое лицо Кан Чжи ожесточилось, и он повернулся к двум стражникам и ударил их еще раз. Пока он бил их, уголки его рта опустились обратно, и он отругал их. «Вам двоим, что, жить надоело? Дядя Хань, совершенно точно, находится внутри павильона, или ваши собачьи глаза ослепли?» Оба стражника не осмеливались увернуться, уклониться рядом с дверью, страдая от попираний Кан Чжи. Внутри, они проклинали все 18 поколений предков-посланников Духа и Теня. «Хань Юй!» Кан Чжи указал на кого-то внутри павильона и приказал ему: «Отведи их к своему дяде». «Конечно, молодой мастер Чжи», — подошел улыбающийся молодой человек. «У меня до сих пор есть некоторые дела, поэтому я не могу сопроводить вас», — сказал Кан Чжи с блистательной улыбкой. Внезапно он спросил: «Линле, этот парень хорошо поживает?» «Линле?» Внезапно Лин Чинчжи удивился, в то время как автоматически кивнул и ответил: «Хорошо, хорошо, ха-ха, когда вы его увидите, скажите ему поспешить в павильон туманности, что его братья до сих пор думают о нем». Маленький толстячок улыбнулся, сказав это предложение, после помахал и, наконец, ушел. Хань Юй повел озадаченных и сбитых с толку Лин Чинчжи и Лин Сюань Сюань внутрь павильона. Что касается двух стражников, которые ранее насмехались над ними, то они были сплошь в синяках и сейчас припали к земле в углу ворот. Их головы неуверенно смотрели вниз. «Простите, этот молодой мастер Чжи, какой у него статус?» – внезапно спросил Лин Чинчжи. «Он сын нашего заместителя мастера павильона», – ответил Хань Юй с горькой улыбкой, как если бы он проиграл в чем-то Кан Чжи. «Для вас двоих снискать расположение молодого мастера Чжи действительно не так-то просто. Характер этого парня невероятно странный. Вмиг, когда вы встретитесь с моим дядей, будет хорошо, если вы упомяните это до разговора. До тех пор, пока это не слишком трудная проблема, мой дядя, совершенно точно, поможет решить ее». Выражения лиц Лин Чинчжи и Лин Сюань Сюань внезапно стали шокированными, и они также могли видеть шок каждого в глазах друг друга. Павильон туманности состоял из мастера павильона, двух заменяющих мастера, старейшин, мастеров зала и других позиций. Был только один мастер павильона и два заменяющих мастера павильона. Поэтому каждый может представить себе, какой властью обладал заменяющий мастера павильона. Кан Чжи, являясь сыном заменяющего мастера павильона Кан Хуэя, естественно, обладал правом вести себя высокомерно и доминирующе. Семья Лин подавлялась до такой степени, что не могла даже поднять свою голову. Дух Айтянем, который был не более чем старейшиной павильона туманности, среди пяти старейшин, он был ниже, и его статус и ранг нельзя было сравнивать с заменяющим мастера павильона Кан Хуэй. Хотя Кан Чжи не знал, что стражники были проинструктированы Дух Айтянем, да даже если бы он знал, он бы не волновался об этом. Вскоре Хан Юй привел их в зал, в котором выстроились книжные полки, наполненные до краев. Старейшина Хань Цинжуй, старейшина, который непосредственно был ответственен за управление подношениями от подчиненных сил, уже хотел было уйти, когда увидел, что они подошли. Сперва его лицо было полно раздражения, но услышав, что они от семьи Лин, его отношение сильно изменилось. «Что случилось?» – спросил Хань Цинжуй с улыбкой, в то время как сам лично приготовил две чашки чая и дал знак Хань Юй, что он может идти. Лин Чинчжи, с выражением полным изумления, со страхом и опасением объяснил проблему, сказав: «По состоянию за последнее время, духовные растения горы трав больше не увядают. До тех пор, пока вы можете потерпеть несколько дней, мы, совершенно точно, сможем заплатить подношение семьи Лин». «Я думал, что случилось что-то серьезное», — Хань Цинжуй махнул руками, указывая им присесть и выпить чаю. После он посмеялся и сказал: «Я сообщаю вам сейчас, что с сегодняшнего дня и далее, семья Лин не должна платить духовными растениями следующие 2 года». Как только он сказал эти слова, двое были в шоке до такой степени, что подпрыгнули со своих стульев, весь чай разлился из чашек, которые они держали. Лин Чинчжи спешно сказал: «Старейшина Хань, пожалуйста, не надо так. Моя семья Лин точно заплатит достаточно духовных растений, пожалуйста, будьте уверены». Хань Цинжуй на мгновение удивился, после немедленно осознав, что они не поняли. Улыбнувшись, он объяснил: «Лин Ле из вашей семьи Лин достиг больших заслуг. Своим вкладом он заработал очки взноса не только для себя, но и для семьи Лин. Поэтому вы не должны платить духовные растения следующие 2 года. Это правило, которое было установлено ранее в павильоне туманности. Если практикующий из подчиненной силы достигает значительных заслуг, то, в качестве награды, семья, к которой он принадлежит, не должна оплачивать дань в течение 2 лет. «Старейшина Хань! Старейшина Хань!» – закричал кто-то снаружи. Хань Цинжуй встал и сказал с улыбкой: «У меня есть дела, так что на этом все. Я уже добавил имя Лин Ле в буклет основных членов вместе с 1200 очками взноса. Когда вы вернетесь, скажите ему, что он может прийти в павильон туманности в любое время». Лин Чинчжи и Лин Сюань Сюань до сих пор стояли потрясенные, как деревянные петухи, а Хань Цинжуй продолжил: «Также, пожалуйста, поблагодарите его вместо меня. Недавно мой ребенок постоянно говорил о нем, говоря, что если бы не он, наверное, уже умер бы в руках людей поместья расколотого льда. Остановившись, Хань Цинжуй улыбнулся, похлопав Лин Чинчжи по плечу. Оставляя их, чтобы они допили свой чай, он первый вышел по своим делам. Лин Ле, в нашей семье Лин, есть только один человек, которого зовут Лин Ле, и разве он не старик с одной ногой в могиле? Спросил Лин Чинчжи удивленно, как бы мечтательно. Это было какое-то невероятное чувство. Основной член, 1200 очков взноса. Неужели они ошиблись? Сердце Лин Сюань Сюань было в замешательстве, как если бы она выпила. Ее мысли спутались, не в состоянии различить, где север, юг, восток и запад. Я боюсь, что они, в самом деле, ошиблись, беспомощно сказал Лин Чинчжи. Глава 19. Изоляция. С тех пор, как Лин Чинье больше не запрещал членам семьи входить в пещеры горы трав, они внезапно ожили. Каждый день там находилось много людей из семьи Лин, которые заходили туда, чтобы обследовать их с верой и надеждой, но результаты оставались те же. Это было бесполезное занятие. Даже такие люди, как Лин Чинье и Ду Цишань, которые достигли области открытия рождения, не могли избежать того, чтобы не потеряться в таинственных формациях. И было еще невероятнее для остальных успешно пройти в глубины каменной пещеры. Испытывая один провал за другим, многие люди постепенно изменили свою стратегию и рассматривали Цинле как ключ к проходу. С тех пор было много членов семьи Лин, которые ждали Цинле рано утром. Они надеялись, что смогут войти в гору трав, следуя за Цинле, с целью успешно войти в ее глубины. К сожалению, каждый раз, как они решались войти в каменную пещеру, они внезапно терялись и не могли увидеть следы Цинле. Очевидно, что внутри каменной пещеры существовали призрачные и туманные образования, препятствуя людям, которые зашли, видеть других. После нескольких попыток, люди медленно начали сдаваться. Хотя они до сих пор были полны любопытства по отношению к Цинле в своей душе, они медленно сдавались, будучи неспособны успешно проследовать за ним. Лин Чинье, хорошо зная мелочную и ограниченную личность Ду Цзиалань, боялся, что она попытается уничтожить Цинле, поэтому он приказал Лин Фэн и Лин Ин сопровождать Цинле каждый день, когда он заходит и выходит из горы трав, препятствуя его убийству по пути. Приготовления Лин Чинье не давали никакой возможности Ду Цзиалань. Ее ненависть к членам семьи Лин росла, и для нее Цинле был комком в горле. После того, как обручальная церемония закончилась, Лин Юиши навещала Цинле еще чаще. Иногда она приносила еду рано утром так, что Цинле не надо было идти в столовую семьи Лин для завтрака. Вечером, когда Цинле возвращался, он часто находил, что она приходила раньше него. Чем больше Лин Юиши выполняла обязанностей, таких как приготовление воды для купания, складывание простыней, уборка и стирка, тем больше она становилась умелой в этом. Она также сохранила свою привычку болтать, так что Цинле знал каждую мелочь о городе Лин как свои пять пальцев. Иногда Лин Юиши внезапно смолкала и использовала обе руки, чтобы подпереть чистый как кристалл подбородок. Ее красивые глаза сверкали, пока она смотрела на него. Казалось, что она хотела разглядеть тайны, которые он прячет глубоко в сердце. Когда бы она это ни делала, Цинле внезапно начинал нервничать, и он старался сохранять свое спокойное выражение лица. Лин Юиши иногда мягко вздыхала из-за разочарования, и иногда качала головой и бесконтрольно смеялась, из-за чего Цинле не мог угадать ее мысли. Ежедневное самосовершенствование Цинле не изменилось, даже когда гора трав стала оживленной. Он до сих пор продолжал с усердием и никогда не халтурил. Прошел еще день. Глубоко внутри пещерной системы горы трав, Цинле сел, опираясь на каменный столб. Он затаил дыхание, сфокусировался и совершенствовался с помощью звериных ядер кондора теневой молнии. Земля вокруг него была полностью в серых порошкообразных фрагментах. Они медленно формировались, когда звериные ядра взрывались после полного истощения своей энергии. Бессознательно, из более чем 40 звериных ядер, которые он получил, охотясь на одиночном хребте, у него осталось только несколько. И несколько стеблей ледяной травы стебля, которые он собрал, также уже закончились. После неизвестно какого времени, другое звериное ядро раскрошилось в пыль. Его лицо было серьезным, когда он, молча, распространял свою силу. Следы духовной энергии перемещались из его духовного моря Дантиня, медленно протекая по его мускулам и венам, истекая, собираясь к его левой руке. Духовная энергия в его мускулах и венах сразу же начала ускоряться и бросилась к указательному пальцу его левой руки, словно сильная, штормовая волна. Бзззззз, бзззззз, бзззззз. Странный электрический проточный звук исходил из подушечки его указательного пальца. Его палец очень сильно болел из-за переполнения духовной энергии и стал ярко-красным, как если бы его обожгли огнем. Бам! Бушующая духовная энергия, казалось, столкнулась с невидимым барьером. Она не могла прорваться через подушечку его пальца и внезапно возвращалась назад в его ладонь, в результате чего его рука полностью немела и теряла все чувства. «Все еще нехорошо». Цинь Ли медленно открыл глаза и помахал левой рукой. Его красивое лицо было полно следов беспокойства и беспомощности. Недавно его духовная энергия внутри духовного моря Дантиня стала обильной с помощью звериных ядер, поэтому он приготовился достигнуть 7-го уровня области очищения. К сожалению, он пытался прорваться несколько раз, но каждый раз оканчивался провалом. Область очищения разделялась на 9 уровней. Первые 6 уровней относительно легко развить. Они в основном были сосредоточены на сборе духовной энергии, открытии духовного моря, и после постоянного питания плоти, и медленного укрепления мускул и вен, поэтому было легко прорваться через первые 6 уровней. В течение этого времени, когда боевые практикующие дерутся друг против друга, они в основном опираются на крепость их тел. Они не могут использовать духовные навыки и не могут освобождать свою духовную энергию, чтобы навредить или убить других. Причина этого была в том, что боевые практикующие на этом уровне не могли высвобождать свою духовную энергию через свое тело, поэтому они не могли излучать духовную энергию. Так как их духовная энергия была заключена в их теле, то это значило, что они не обладали летальностью и не могли влить ее в духовные артефакты, которые значительно увеличивали боевую способность боевых практикующих. Только после прорыва на 7-й уровень области очищения, боевые практикующие могли высвобождать свою духовную энергию в теле через каждую клетку своего тела, с целью использования ее для атаки, убийства врагов, или внедрения духовной энергии в духовные артефакты, чтобы дать волю их ужасающей мощи. Боевые практикующие на этом уровне также могли совершенствовать свои кости, мозги и органы, чтобы укрепить свои тела еще больше. По этой причине, 6 и 7 уровни области очищения считались поворотными пунктами. Хотя была разница только в один уровень, они были разделены огромной пропастью. Когда он дрался с боевыми практикующими из поместья Расколотого Льда ранее, все выглядело так, как будто вокруг его тела скручиваются молнии, но эти молнии были не совсем выделением духовной энергии. Это были молнии с неба, которые попадали на его тело, направляемые его духовной энергией. Эти молнии по большей части были силой природы. Без грома и ударов молнии с неба, он не смог бы достичь такого шага. В будущем, когда он будет вовлечен в битву, он не сможет рассчитывать на гром и молнии каждый раз так, что ему нужно прорваться на 7-й уровень области очищения так скоро, насколько это возможно. 7-й уровень области очищения может также направить духовную энергию, распространяя ее в кости, мозги и органы, что поможет ему развивать уничтожение небесного грома. В глазах многих людей только те, кто ступил на 7-й уровень области очищения, могли считаться настоящими боевыми практикующими. Те, кто были ниже 6-го уровня, могли только относиться к боевым артистам. Причина, по которой Лин Ин уважает Лин Фэн также, потому что он прорвался на 7-й уровень области очищения. Он был настоящим боевым практикующим молодого поколения семьи Лин. «Я должен пересечь этот порог так скоро, насколько это возможно». Цинь Ли отдохнул немного, и только после этого болезненности и онемения из его левой руки уменьшились. После, он взял другое звериное ядро кондора теневой молнии. Осталось только 3. Я должен поторопиться и прорваться. Остальные духовные пилюли и камни, которые я взял с арктического горного массива, могут быть использованы только на 7-м уровне. Он дал только часть духовных пилюлей и камней, которые он забрал от боевых практикующих из поместья Расколотого Льда, в качестве свадебного подарка. До сих пор остались еще несколько в горных пещерах, которые он оставил для себя. Зззз, зззз, зззз. Некоторое время спустя, громкий хрустящий звук вышел из его пальца, как если бы он собирался прорваться. Однако духовная энергия, которая вливалась, казалось, была заблокирована гидроклапаном. Он не мог выпустить ее из подушечки своего пальца, чтобы полностью освободить его. Внутри пещеры, Цинь Ли насыщал и насыщал, Пытался и пытался, но проваливался каждый раз. Это совсем неэффективно, все еще нехорошо. Должен быть способ получше. Цинле закрыл глаза, свел брови и погрузился в мысли. Внезапно его сердце и мысли вздрогнули, и он закричал громким голосом. Сфера подавления души, бездумное спокойствие. Не задумываясь, сможет ли он очнуться спустя некоторое время, он вдохнул поглубже, сфокусировал свой разум и сознание, и медленно почувствовал, как дымка его души выходит из его головы, направляясь в сферу подавления души. Проходило время, он собирал больше его душевного сознания и непрерывно скоплял их в сфере подавления души. Сфера подавления души, спрятанная в центре его лба, начала отдаленно светить, как будто это было черное, как смола, глазное яблоко. В пещере сфера подавления души излучала слабый, вспыхивающий блеск, и все это казалось крайне таинственным и странным. Медленное ощущение того, что его душа покидает тело, охватило его еще раз, и казалось, что его душа находилась в мрачном пространстве внутри сферы подавления души. Он мог видеть каждое движение своего тела, он даже мог контролировать его тело, совершая некоторые простые движения и развивая свое тело инстинктивно. В этом таинственном пространстве он действительно мог ясно видеть духовную энергию мира в пещере, сосредоточенной вокруг его тела в высшей степени. Он даже мог видеть духовную энергию, которая была тонкая, как легкий туман, спокойно входила в его тело через маленькие поры. Поры, которые нельзя было увидеть, независимо от того, как сильно ты расширишь свои глаза, были увеличены в этом состоянии в несколько раз. Они были так ясно видны, что это было невероятно. В этом странном и непредсказуемом состоянии бездумного спокойствия, его душа находилась в состоянии смерти, но его понимание своего тела было глубже до невообразимой степени. В этом состоянии все было так, как будто он мог резонировать с небом и землей, и мог привлечь и собрать еще больше духовной энергии. С его душой, спрятанной внутри сферы подавления души, Цинле наблюдал за своим телом инстинктивно самосовершенствующимся, и также наблюдал, как духовная энергия протекала в его мускулы и вены, ускоряясь, направляясь к кончику его пальца каждый раз. Он обнаружил, что, как раз, когда развитие в этом состоянии увеличивается, стены, отделяющие его от седьмого уровня области очищения, становятся все тоньше и тоньше. Его разум обострился, медленно понимая, что в результате развития в состоянии бездумного спокойствия духовная энергия собирается быстрее, скорость, с которой она протекает по мускулам и венам, также становится быстрее. Развиваясь инстинктивно, его тело автоматически приспосабливало себя, приспосабливало к своему оптимальному состоянию. Это было так волшебно, что он почувствовал, что существование его души не так важно. Это было так удивительно, что он не мог описать это словами. Звук разрыва спустя неизвестно какое время, полоска голубой молнии внезапно выстрелила из кончика его пальца. Луч молнии вспыхнул и исчез мгновенно, после отколол кусок камня от каменной стены перед ним. Когда его колеблющаяся душа увидела эту вспышку молнии, он пришел в восторг. После он боролся всем своим разумом, полагаясь на возбуждение и волнение в своем сердце, постоянно атакуя сферу. Бум! Его голова внезапно встряхнулась, и после ощущения возвращения души внезапно наполнило его разум. Цинле мгновенно очнулся. За последние 5 лет, это был первый раз, когда ему не понадобилась помощь внешнего воздействия. Он положился на свою собственную силу волю, чтобы выйти из состояния бездумного спокойствия. Хи-хи! Цинле сел с открытым ртом, и он не мог перестать глупо улыбаться. С помощью состояния бездумного спокойствия, он не только успешно прорвался на 7-й уровень области очищения, он также обнаружил больше о чудесном смысле состояния бездумного спокойствия. Более того, он сейчас получил новую способность – выходить из него. Это значительно увеличило его уверенность, как если бы он видел грандиозное, притягательное будущее. Бурр, бурр, бурчащий звук желудка пробудил его от волнения. Только сейчас он осознал, что его тело было худым и высохшим. Он был без понятия, как долго он голодал. Из-за того, что он давно не ел, его шаги были слегка неустойчивы. Он держался за каменную стену и медленно вышел из пещеры с бледным лицом. У входа в пещеру, лицо Лин Юиши выглядело измученным. Ее глаза были наполнены неразрешимым беспокойством. Она посмотрела вдаль, прислонившись к стене, пока продолжала высматривать, черт его знает сколько времени. Глава 20. Кто этот удивительный человек? Был закат. Лин Юиши, одетая в длинную, изумрудную юбку, стояла перед входом в пещеру. Ее силуэт был стройным и утонченным, но ее глаза были не сосредоточены, и ее лицо не излучало свет. Цинь Ли остановился на своем пути и равнодушно посмотрел на ее красивый силуэт. Некоторое время спустя он специально добавил веса в свои шаги. Резко Лин Юиши вырвалась из своего, словно мечтательного, состояния и повернула голову, испуганно. Туманность в ее глазах тут же сменилась ярким светом. «Почему ты был так долго? Уже прошло 4 дня. Как ты так долго продержался без еды и воды?» Она прокричала тихим голосом, бросаясь в сторону Цинь Ли с ужасным волнением на лице. «Быстро, сперва попей немного воды. Я также принесла тебе немного сваренного мяса. Этого должно быть достаточно, чтобы немного утолить голод». Лин Юиши быстро передала бурдюк с водой, который она взяла с собой. В этот момент Цинь Ли был так голоден и так хотел пить, что мог умереть, поэтому он немедленно принял бурдюк и выпил все его содержимое за короткое время. Как только он перевел дыхание, он после схватил вареную говядину и начал пожирать с жадностью, словно зверь. Спустя некоторое время Цинь Ли, наконец, полностью насытился, и, расслабившись, он повернулся и увидел, что у Лин Юиши были до сих пор сдвинуты брови в волнении. «Серьезно, если ты собираешься уединиться в пещере на 4 дня подряд, то, по крайней мере, ты должен сообщить мне, чтобы я могла приготовить достаточно еды и воды. Ты серьезно напугал меня, знаешь, я думала, ты собираешься помереть с голоду». Лин Юиши бормотала про себя, ласково протирая его лицо от кусочков мяса своей юбкой. «Быстро пошли домой, и я приготовлю тебе ванну, хорошо? Ты немного пахнешь, бог его знает, что ты делаешь внутри». Выражение лица Цинь Ли оставалось пустым. Он позволил ей привести в порядок свою одежду и протереть пыль с лица, и он почувствовал теплое чувство, наполняющее его сердце. Покинув пещеру, Цинь Ли понял, что уже поздний вечер и не было ни одного члена семьи Лин возле входа. Это значило, что они медленно сдавались в поисках. «Первая мисс, мы здесь, на верхушке холма». Лин Ин широко махала рукой Лин Юиши рядом со скалой. Лин Фэн стоял рядом с ней, дуэт недавно поставили вместе, чтобы предотвратить любые попытки покушения со стороны семьи Ду на жизнь Цинь Ли. Вечернее небо, пылающее багровыми оттенками и горящее, словно огонь, светом, было таким изумительным, что даже горы стали окрашенными в красный. Квартет шел вниз по горной тропе под красным светом. Цинь Ли был таким же пустым, как и всегда. Лин Ин была и жизнерадостна, и энергична, и она бросала украдкой взгляд на Цинь Ли время от времени, пока разговаривала с Лин Юиши с яркой улыбкой. Лин Фэн просто улыбался со спокойным выражением на своем лице, слушая, но ни разу не вмешиваясь в разговор. «Первая мисс, вы уже приняли пилюлю сотни вен и пилюлю открытия моря, эффекты такие чудотворные, как и говорят». Лин Ин внезапно спросила с большим интересом. Она украдкой посмотрела на молодого человека рядом с ним, как бы интересуясь, откуда у Цинь Ли взялись такие ценные духовные пилюли развития. Даже любопытство Лин Фэн было задето, когда он повернулся с серьезным взглядом к Лин Юиши, вслушиваясь в каждое слово. Как если бы это было самой естественной вещью в мире, Лин Юиши посмотрела на Цинь Ли, выражая благодарность в своем взгляде. После она ответила как обычно: «Я делала приготовление, чтобы принять пилюлю сотни вен ранее. Что касается пилюли открытия моря, сейчас еще слишком рано для ее принятия, это может быть немного трудно для меня прорваться в область открытия рождения». Она улыбнулась, слегка посмеиваясь над собой. «Первая мисс, вы слишком скромная». Лин Фэн выпрямился и серьезно сказал: «На мой взгляд, талант первой мисс ничуть не хуже, чем у второй. Просто первая мисс погрузила себя в семейные вопросы раньше, поэтому она не могла сосредоточить всю свою энергию на развитии. Более того, возможно, это из-за того, что глава семьи вложил во вторую мисс больше предметов для развития, поэтому первая мисс и вторая на одном уровне. Ты не должен утешать меня. Я знаю, что у меня не такой хороший талант, как у нее». Лин Юиши улыбнулась и продолжила: «Я вижу, что ваши таланты также более исключительные среди семьи Лин. Если вы продолжите усердно трудиться, то вхождение в павильон туманности может быть не таким трудным для вас». Вмиг, когда она упомянула павильон туманности, глаза Лин Ин и Лин Фэн выдали взгляд сильной жажды. В душе, павильон туманности был святым местом самосовершенствования их мечты. Не будет преувеличением сказать, что возможность развиваться в павильоне туманности была их единственной мечтой. Лин Юйши и остальные продолжили болтать по пути. Квартет вернулся в город Лин, когда уже день начинал подходить к концу. Когда они прошли через ворота города, они получили весть о том, что Лин Чинчжи и Лин Сюань Сюань вернулись с путешествия. В миг, когда вернулся третий мастер, он немедленно пошел с главой семьи к восточному концу города, где находится дом Лин Ле. Лин Ле уже 70 лет, и он многие годы прикован к постели. Интересно, что потерял глава семьи в его доме. Лин Юйши, Лин Фэн и Лин Ин все вместе пришли в замешательство, но только у Цин Ле возникло чувство толики удивления, как только он вспомнил причину, по которой Лин Чинчжи и Лин Сюань Сюань ходили в павильон туманности и расставил все точки над «и». Он тут же вспомнил маленькую команду Туцзе и подумал, они не могли столкнуться с ним и остальными, не так ли? Я пойду и посмотрю. Лин Фэн, Лин Ин, пожалуйста, проводите для начала Цинь Ле до дома. С сомнениями в мыслях, она оставила указания и поспешно отправилась к городскому восточному входу. Когда она пришла к дому Лин Ле, она увидела, как Лин Чинье, Лин Чинчжи и Лин Сюань Сюань только что вышли из дома. Лин Чинье и его брат казались очень разочарованными, так как время от времени качали головой. В миг, когда Лин Сюань Сюань увидела ее, идущую к ним, ее выражение лица внезапно стало обеспокоенным. Фактически, она выглядела так, как будто сейчас заплачет. «Папочка, что ты?» Лин Юйши спросила милым тоном. «Мы поговорим дома», Лин Чинье слегка помахал руками. Спустя некоторое время, когда вся семья собралась в гостиной, Лин Сюань Сюань вскрикнула с глазами, которые уже долгое время были наполнены слезами. «Старшая сестра, кто сказал тебе занять мое место и обручиться с этим дураком? Это было мое желание», Лин Юйши слегка улыбнулась. «И кто же в здравом уме самостоятельно захочет обручиться с ним?» Лин Сюань Сюань сдерживала себя все это время, но она больше не могла контролировать себя и разрыдалась. «Он просто дурак. Почему бы тебе стоило так поступать? Неужели папочка заставил тебя?» «Тихо!» Лин Чинье раздраженно закричал. «Ты была в павильоне туманности и своими глазами видела, как они к нам относятся. Неужели ты думаешь, что семья Лин что-то значит для них? По крайней мере, твоя сестра знает, как жертвовать ради семьи, но что знаешь ты об ответственности? Будет достаточно, если ты прекратишь доставлять неприятности для семьи». Лин Сюань Сюань до этого редко видела его настолько злым, так что она быстро притихла. Вспомнив их стычки в павильоне туманности, он преклонила голову и тихо плакала. Либо павильон туманности ошибся, или Лин Ле, кто-то совершенно другой. Внезапно сказал Лин Чинчжи. «Что происходит?» — спросила Лин Юйши. «Ох, твой третий дядя столкнулся с чем-то очень странным, когда был в павильоне туманности». Глава семьи Лин объяснил все от начала до конца, перед тем как продолжить. «Хань Цинжуй, или же старейшина Хань павильона туманности, сообщил нам, что наша семья была освобождена от платы духовными растениями в течение 2 лет. Более того, он сказал, что Лин Ле оказал для них огромную услугу, и поэтому он зачислен в лист основных членов павильона туманности. Вдобавок ко всему ему зачислено 1200 очков взноса. Если бы не этот Лин Ле, то твой третий дядя и твоя сестра, по всей вероятности, вообще не смогли бы пройти через главную дверь. Возможно, их так и продолжили бы унижать». Милое лицо Лин Юйши сменилось выражением полного шока, когда она вскрикнула. «Ах, мало того, что его немедленно зачислили в основные члены, он еще и получил так много очков взноса от павильона туманности. С каких пор наша семья воспитывает такого удивительного человека? В городе Лин только один Лин Ле, и мы только что навестили его. Он прикован к постели уже как 2 года, и, откровенно говоря, это чудо, что он все еще жив. Он сказал нам, что он не покидал город в течение 10 лет, поэтому это никак не может быть он. Но в таком случае, в семье Лин не остается никого с именем Лин Ле, нет даже кого-то с литерой Ле в их имени», — пробормотал глава семьи Лин, сильно нахмурившись и помотав головой. «Старший брат, ты думаешь, что, возможно, это Цинь Ле тот самый человек, в его имени есть Ле, не так ли?» — внезапно сказал Лин Чинчжи. «Все верно, этот дурак точно необычный, но эта необычность не имеет ничего общего с чем-то удивительным, совсем ничего. Как это может быть он?» Лин Сюань Сюань перестала плакать, и на лице, полном слез и презрения, появилась усмешка. «Если кто-то такой, как он, смог стать основным членом павильона туманности и получить так много очков взноса, то тогда любой из семьи Лин может присоединиться к павильону туманности, когда захочет. Если бы он действительно был таким способным, я уже давно согласилась бы на помолвку. Как только она услышала, что Лин Юиши помолвлена с Цин Ле, она больше не могла даже слышать его имя без чувства сильной ненависти и отвращения. Лин Ле, Цин Ле. Глава семьи выглядел задумчивым некоторое время, после чего он дал мягкий знак Лин Сюань Сюань, чтобы он вышла и ругалась где-то еще. Только после того, как она ушла, он понизил свой голос и сказал: «Это, в принципе, возможно. Как вы помните из церемонии обручения, то своим свадебным подарком он сильно ударил семью Ду по лицу. Чем больше я думаю об этом, тем больше я чувствую, что он не так прост, как кажется. Если мы действительно должны высказывать догадки, то он, вероятно, самый подозрительный. Я также считаю, что Цин Ли необычный человек», — согласился Лин Чинчжи и заметил: «Существует уже так много вещей, которые мог сделать этот дурак, и так много совпадений. Есть вероятность того, что он что-то прячет. Может, иногда его ум действительно портится. Если вы мне скажете, что он был глупым все это время, то я не уверен, что я вообще в это поверю». С тех пор, как Цин Ле проснулся, было все больше и больше аномалий наподобие последних, и прикрытие Цин Ле становилось все слабее и слабее. Братья Ли не были глупыми, в конце концов, и они медленно, но верно замечали картину, и какой должна быть тайна, окутывающая Цин Ле. Слушая их беседу, красивые глаза Лин Юиши заблестели, и маленькая улыбка слетела с ее губ. Внезапно она почувствовала себя намного лучше. «Маленькая Ши, не спуская с него глаз, если ты что-нибудь обнаружишь, немедленно скажи нам», — приказал Лин Чинчжи. «Ах!» — вскрик вызволил Лин Юиши из ее милых грез, и она быстро закивала головой и мягко ответила: «Да, да, это девчонка. О чем ты задумалась?» — нахмурился Лин Чинчжи. «Ничего, ничего. Если на этом все, то я, пожалуй, пойду». Лин Юиши мило показала язык, прежде чем выйти из комнаты с взволнованными глазами. Прихватив немного еды из столовой, она поспешно направилась к каменному дому Цин Ле. Внутри каменного дома Цин Ле сидел на кровати с закрытыми глазами и пытался войти в состояние бездумного спокойствия. Может, потому что он продвинулся на более высокий уровень, или потому что понимание своего разума было лучше, чем раньше. Он значительно быстрее стал входить в состояние бездумного спокойствия. Даже выход из него было не такой уж большой для него задачей. Способность входить и выходить в изумительное состояние самосовершенствования бездумного спокойствия могло наглядно увеличить эффективность, при которой он занимался совершенствованием. Также это давало ряд невообразимых преимуществ, по мере того, как он продолжал прорываться по тропе боевых искусств. Именно поэтому он высоко ценил эту способность. Более того, он также слабо ощущал, что вход и выход из состояния бездумного спокойствия может улучшить его душу и сознание. Эта находка его сильно воодушевила. В конце концов, понимание своего разума было основной мощью в открытии печати сферы подавления души. Сможет ли он или нет восстановить свои воспоминания десятилетней давности, полностью зависело от силы понимания его разума, и поэтому ему это не надоело. Он становился еще радостнее, когда у него получалось входить и выходить из бездумного спокойствия снова и снова. Он успешно прорвался через бездумное спокойствие как раз перед тем, как пришла Лин Юиши. Услышав ее подпрыгивающие шаги, Цин Ле почувствовал удивление, и ему стало интересно, что сделала Лин Юиши такой счастливой. Как только Лин Юиши вошла, она немедленно остановилась на его фигуре своими красивыми глазами с необычайным блеском. Сердце Цин Ле тут же сжалось от ее реакции. «Так как мы уже помолвлены, нам больше нет необходимости избегать определенных вещей, не так ли? Хэймэм, позволь сегодня помыть твою спину». Лин Юиши глубоко посмотрела на него своими яркими глазами и маленькой хитрой улыбкой, словно маленькая лиса, что-то замыслившая в темноте. Цин Ле тотчас же оцепенел.